добру. Теснится ль в сердце груз? Одну молитву Thank you. какая прелесть в ней. Сомнения далеко, с души, как время скатится, сомнения.